Глава 55. Он обрушился на меня, словно огненный камнепад. Колоссальная мощь, ярость, злость. Вкусно, мне не хватало этого. Первый удар я приняла напрямую, чтобы почувствовать собственное тело, осознать, насколько оно наполнено нетерпением. Потом начала танец смерти. Дайрат был сильнее. Я быстрее. Не подпускала близко, ранила издалека, уворачивалась. Я могла так кружить до бесконечности, выматывая противника, подпитываясь его злостью. Дайрат знал это и пытался навязать мне ближний бой, в котором у него было бы неоспоримое преимущество. Я не поддавалась, и с каждым мигом он злился все сильнее. Его плечи уже были разодраны моей плетью, из рваных ран текла темная кровь, наполняя воздух терпко-сладким ароматом. «Тебе не уйти!» — прорычал он, в очередной раз рассекая мечом пустоту в том месте, где миг назад была я. «А я и не собираюсь уходить. Я только вернулась». Мы бились, поднимая клубы горькой пыли и пепла, выплескивая столько сил, что даже воздух гудел и искрился от напряжения. Дайрат никогда не отличался сдержанностью, и по мере того, как его ярость набирала обороты, кокон, выставленный перед боем, начал тускнеть. Я уже подмечала тени за его пределами и сине-черное марево вокруг меча Саоры. Там шла своя битва, не менее ожесточенная, чем наша. Взмах меча, свист плети, блик на острие. Движения, отточенные годами боев и тренировок. У меня на боку красовался порез, у Дайрата торс был залит кровью, но ни один из нас не чувствовал боли и не собирался отступать. Мы могли биться бесконечно. Но всегда есть «но». Купол истончился настолько, что стало видно все происходящее за его пределами. Я видела Даррена, пояс все еще был на нем. Видела светлых, темных, охотника, демонов. Все это пролетало фоном, не отвлекая от сражения. Но потом один из защитников, наивный дурак, не знавший, что к мечу Саоры нельзя прикасаться никому, кроме чистокровных демонов, ухватился за древнюю рукоять. Меч высосал его за долю секунды. Молодой и сильный мужчина высох за мгновение. Осталась лишь серая скукоженная оболочка. К нему бросился Даррен, и я, чуть не посидев от страха, завопила: «Не прикасайся!» Он остановился в сантиметре от цели, с протянутой рукой нашел взглядом меня. «Не трогай, нельзя!» Беззвучно прошептала, едва шевеля губами. Но он все услышал. Отступил, не сводя мрачного взгляда. Дайрат, воодушевленный задержкой, ринулся на меня, а клинок, успокоенный было моими силами, кровожадно встрепенулся и снова принялся вгрызаться в землю. Стало труднее в разы сражаться с высшим демоном и пытаться удержать меч от погружения. Я начала рассеивать силы и допускать ошибки. На теле появились новые раны, а чудовищный клинок погрузился еще на пару сантиметров. Я выталкивала его, ставила песчаные заслоны, но не могла их напитать настолько, чтобы остановить движение. Тем временем Дайрат улучил момент и подсечкой свалил меня на землю. «Попалась!» Он заносил меч для смертельного удара, а я всеми силами пыталась вытянуть другой, способный разрушить грань и выпустить орду низших демонов на поверхность. Если отпущу, конец всем, не только мне. Со зловещим лязгом на пути Дайрата встал клинок светлого, остановил удар в нескольких сантиметрах от моей головы. «С дороги, ничтожество!» — прорычал демон. Но Даррен с неожиданной силой оттолкнул его, мазнул по мне жестким взглядом и приказал: «Останови разрыв». Двое мужчин схлестнулись в смертельной схватке, а я ринулась к пылавшему мечу Саоры, откинула пустую оболочку, оставшуюся от светлого, та рассыпалась пеплом по ветру, и ухватилась за холодную рукоять. В ушах ревело от древней мощи, рвущейся наружу. Я тянула, что есть мочи, но вырвать меч из земли не могла, лишь замедлила его движение. Мышцы гудели от дикого напряжения, моя магия хлестала через край, сопротивляясь, пытаясь остановить вторжение. А на меня с обнаженным мечом неслись сразу два демона. Они ликовали, предвкушая легкую расправу. Кровожадно хрипели и скалились, а я не могла отпустить меч. На их пути встал охотник. Он двигался, как тень, гибкий, быстрый, словно снежный барс. Его клинок мелькал так быстро, что сложно было уследить. И все же он был один, а демоны перестроились и пошли в наступление. Только теперь у них была другая цель — я. «Защищать ее», — прогремело над Сандервиллом, — «любой ценой». Все смешалось. Тьма, свет, верх, низ. Вокруг меня шла битва, а я держала проклятый меч, рычала от бессилия, тянула его до боли в суставах. Мне-то удавалось поднять его на пару дюймов, то он отвоевывал их обратно. Песок вокруг раскалился до красноты, в воздухе пахло серой и грозой. А потом я увидела, как к Дарену, занятому битвой с Дайратом, со спины несется еще один демон, уже занеся меч для вероломного удара. В душе ёкнуло «спасти», но меч, я не могла его оставить. Я кричала, но черное пламя Саоры поглощало все вокруг, даже мой крик. И тут, словно дикая кошка наперерез демону, бросилась темная. Та самая, что была влюблена в Даррена, та, к которой я ревновала и чью голову собиралась посадить на кол. Она закрыла его собой, приняла удар и рухнула, как подкошенная, но этой секунды Даррену хватило, чтобы развернуться и одним ударом снести голову демону. Бой становился все ожесточеннее, а потом раздался стон, нечеловеческий. И даже не демонический. Так стонало пространство, разрываемое чьей-то беспощадной мощью. И спустя пару мгновений, рядом с первым проходом, открытым Дайратом, появился второй, из которого, уверенной поступью, шагнул Варах, мой бывший муж, император Райгарда.